Она пришла к Карлу Александру, сказала: «Здравствуйте, ваша светлость». Села, поднесла ко рту чашку с шоколадом. Он заговорил с ней приветливо, весело, добродушно, как с малым ребенком. Она отвечала безразлично, машинально. Все, что она делала и говорила, было как-то искусственно, словно не имело к ней отношения. Он продолжал обхаживать ее, а она думала, что он скорее тяжеловесный конь, чем бык, и спокойно, со смесью отвращения и любопытства, ждала, возьмет ли он ее. Он же, видя, что время идет, а ее никак не расшевелишь, разозлился. Конечно, девица должна сперва пожиманиться, а потом делать вид, будто обижена, так уж заведено, но в конце концов чего-нибудь достоит быть его, герцога Вюртембергского, дамы сердца. Ни одна еще так не церемонилась, как эта. С такой замороженной недотрогой ему не доводилось иметь дело. Он вспылил. Она посмотрела на него не с укором и не надменно, но в ее взгляде было столько беспредельного, язвительного презрения, что он смешался и почувствовал себя проштрафившимся офицеришкой. Снова перешел на приветливый, ласковый тон. Она молчала. Наконец он ее взял, она равнодушно подчинилась, и он не испытал наслаждения. Когда он провожал ее вниз по лестнице к экипажу, усмешка застыла на лицах у лакеев. Магдален Сибилла была похожа на покойницу или на безумную. В дальнейшем она тоже не противилась тому, что он поставил ее в положение своей официальной матрессы. Она являлась по его первому зову, показывалась с ним публично. Народ радовался, что у его государя такая приличная, красивая и аккуратная любовница, к тому же местная уроженка и славится благочестием. То, что у Карла Александра наряду с красавицей-супругой была такая красивая и приличная любовница, да еще швабка, хотя и не вполне примиряла народ с его евреем, но сглаживало многое из того, что шло в ущерб популярности герцога. Горожане снимали шапки перед Магдален Сивиллой, а иные даже приветствовали ее криками «Ура!». Подобное настроение было весьма на руку самому Вейсензе. Его влияние возросло даже в парламенте. И хоть в Совете 11 частенько ворчали против него, однако все за очень малым исключением не прочь были оказаться на его месте и от души завидовали его удаче. Нейфер, тот даже проявлял к нему своего рода угрюмую почтительность, как к герцогскому тестю с левой руки. Медленно, постепенно приходила в себя Магдален Сибилла. Точно замерзший человек, которого возвратили к жизни, болезненно чувствует, как наново начинает циркулировать по всему его телу кровь, она столь же болезненно ощущала, как ненависть и вожделение волнами поднимаются в ней, наводняют ее, неудержимо заполняют все поры. Карл Александр по-прежнему был для нее безразличным, чуждым и непонятным животным, которое она терпела не без отвращения, но все ее помыслы и желания устремлялись к другому, велись вокруг другого. Герцог. Ну что он знает? Что он понимает? Он ее несчастье. Его нельзя ненавидеть, как нельзя ненавидеть яблочную кожуру, из-за которой случилось поскользнуться на улице. Но тот, другой, он за все ответственен. Он все знал лучше и видел яснее, чем кто угодно. Все взвесил и рассчитал. И он-то достоин ненависти. Он поистине дьявол и воплощение зла. Недаром ее так жестоко потрясла встреча с ним тогда, в Ярсаусском лесу. Это было верное чутье, это было благодетельное предостережение. И он, этот дерзкий, скользкий, хитрый, нечестивый, как лед холодный дьявол, он знал не хуже ее, что за одно искреннее теплое слово она блаженно предалась бы ему, что все ее ребячливые, таинственные, туманные мечты о Боге и дьяволе притворились бы в пылкое человеческое чувство, если бы у него только хватило мужества отстоять свое чувство, не поступиться сердечным влечением ради улыбки герцога, ради денежной подачки, ради чина. Ведь он любил ее. Так не смотрят, не говорят и не склоняются перед женщиной, если нет настоящего чувства. Когда человек, следуя своим инстинктам, принудительно вербует солдат, разоряет своих подданных, насилует женщин, в этом сказывается его звериное начало. Он за это не ответственен. Но тот, другой, торговал ведь своим чувством. Тьфу, тьфу! Вот где обнаружилась его еврейская дьявольская сущность. Она не знала, с каким смешанным чувством, примешанным к тысяче других, Зюс думал о ней. Возможно, что на сотую долю мгновения для него действительно и совершенно искренне существовала она одна –